Глава 19. Глория осталась на месте. Я видел, в каком напряжении она находилась. Ее кулачки были сжаты, лицо побледнело, ноздри раздувались от прерывистого дыхания. Она, не отрываясь, следила за парочкой, медленно приближающейся к дому. И смотрела она с такой ненавистью, что даже мне стало страшно. «Джо!» Сжимая в руке кастет, немного опередил Луиса, который шел слева, держа нож лезвием вниз. Я видел, что они оба очень испуганы. Они уже почти подошли к дому, как вдруг дверь открылась, и на пороге появился Дикс. Он шел к ним, вытянув вперед руки. Глаза его были полузакрыты, парочка тотчас же остановилась. Дикс тоже остановился в нескольких ярдах от них, как бы стараясь получше их рассмотреть. — Это ты, Джо? — Да хотел взять пиво в доме, — ответил Джо, стараясь подобраться к Диксу поближе, чтобы нанести удар кастетом. — Стой, где стоишь, Джо! — крикнул Дикс. Джо замер. — Что с тобой, Дикс? — Где Глория? — Под деревьями. Мне кажется, она спит. Джо осторожно двинулся вперед, а Луис попытался зайти сбоку. Дикс вдруг оскалил зубы в злобной усмешке. На синем лице это выглядело особенно жутко. Его рука скользнула под пиджак, и появилась вооруженная револьвером 45-го калибра. — Стой на месте, сволочь! — А эта игрушка тебе не поможет, Эдди. — Ты так думаешь? «Вперед, Луис!» — хрипло каркнул Джо, бросаясь к Диксу. Глория вскочила. «Осторожнее, Эдди!» Джо оставалось преодолеть каких-то 6 ярдов до Дикса, и он мчался на него, как бык, завидевший красное. Не ждал холостого щелчка револьвера. Этого же ждал и Джо, и когда прогремел выстрел, это было полной неожиданностью. Я моментально сообразил, что эта шлюха, Глория, обманула Джо и Луиса. Для Джо все было кончено. Верхняя часть его головы разлетелась, словно гнилой арбуз. Сила удара пули отбросила тело назад. Ноги конвульсивно дернулись, и Джо замер. На все это ушло буквально доли секунды. Дикс моментально повернулся в сторону Луиса. Казалось, он был рад видеть бывшего сообщника. Тот был в шоке, потрясенный смертью Джо. Быстро оправившись, Луис выругался и, повернувшись, бросился к Глории, стоявшей возле дерева. — Грязная шлюха! — кричал он. Глория даже не сделала попытки убежать, а только прижала руки к груди. Луису удалось сделать еще несколько шагов, когда прогремел второй выстрел. Череп Луиса буквально взорвался, как и череп Джо, несколькими секундами раньше. Обезглавленное тело рухнуло к ногам побледневшей Глории. Кровь фонтаном била из огромной раны. Луис еще дергал ногами в предсмертной агонии, когда Дикс крикнул: «Отличная работа, малышка! Они давно это заслужили! И надо же быть такими идиотами!» Подойдя, он пнул ногой неподвижное тело Луиса. «Порядок. Мы остались вдвоем, Глория». «Ты слишком близко их подпустил? Я испугалась за тебя». «Я боялся промахнуться». Дикс обнял Глорию, прижав ее к груди. «Помнишь, как на меня смотрел Джо? Он думал, что я слепой и беспомощный. Какой идиот!» Дикс злобно рассмеялся. «А вдруг кто-нибудь услышал выстрелы?» — забеспокоилась Глория. «В радиусе мили никого нет. Да если кто и услышал, подумает, что заработал трактор. Успокойся, Глория. Ты стала такой бледной. Посиди немного, я пока уберу тела этих придурков». Глория потерла лоб. «Ты прав, но я не собираюсь падать в обморок. Сейчас я помогу тебе, ведь я тебя люблю». Дикс улыбнулся. На синем лице его улыбка производила жуткое впечатление. «Эд, поцелуй меня». «Не время, бэби. Сначала уберем трупы, а уж потом займемся любовью. Ты увидишь, что даже Коллинзу далеко от меня в этом виде спорта». И Глория положила руки на плечи Дикса. «Я люблю тебя. Все будет хорошо. Главное — добраться до Парижа». «Окей, окей. Но вначале все же уберем этих придурков». Глория сняла руки с плеч Дикса и ухватила тело Луиса за правую ногу. Дикс тут же взялся за левую. «Затащим в сарай», — сказал он. Я наблюдал, как они волокли труп в сарай. Затем вытащил платок и вытер вспотевшее лицо. «Да, дело обернулось совершенно иначе, чем я предполагал. Я вытащил револьвер Берни. Мне нельзя было промахнуться». Через несколько минут парочка уже волокла в сарай тушу Джо. Передвигались они медленно, оставляя на траве широкую красную полосу. Едва они скрылись в сарае, я вскочил и перебежал за дом. Следующий акт драмы должен был состояться в доме, и я хотел присутствовать при этом. Окна были открыты, так что я мог все слышать. Вскоре Глория и Дикс вошли в дом. «Эдди, все же я беспокоюсь. Не лучше ли уйти отсюда? Мне не дает покоя мысль о том, что Берни остался живым. Вдруг он смог позвонить?» «Согласен. Спрячемся до темноты в лесу. Я хочу выпить виски. Все будет в порядке». Последовало непродолжительное молчание. Затем я услышал голос Дикса. «Чемодан с алмазами в комнате на втором этаже. Я сейчас принесу его». Я услышал шаги Дикса на лестнице. Глория стояла в коридоре спиной ко мне. Я затаился возле стены, выжидая. Через пару минут послышались грязные ругательства Дикса. Он кубарем скатился по ступенькам и ногой распахнул дверь. «Что случилось, Эдди?» «Чемодана нигде нет». «Ну, не может быть». «Пойди и посмотри сама». Глория вернулась через несколько минут. «Может быть, он где-то внизу?» Они перерыли дом сверху донизу, но ничего не нашли. Дикса буквально трясло от злобы. «Ну где же этот чемодан?» — то и дело орал он. «Может, он в сарае?» «Пойдем, посмотрим». Они вышли из дома и направились в сарай. Я затаился в траве, наблюдая за ними. В сарае они пробыли недолго. Я был очень доволен тем, что сделал. Лицо Дикса исказило злобная гримаса. Он наблюдал за тем, как Глория обшаривает все пристройки фермы. Вскоре она вернулась к Диксу. «Чемодана нигде нет». «Ищи, Глория. Это в твоих интересах». «О чем ты, Эдди?» Голос Дикса вдруг стал на удивление спокойным. «Где ты его спрятала, бэби?» Глория побледнела. «Спрятала? У тебя что, Дикс, крыша поехала?» «А разве не так? Меня не проведешь. Ты уже все обговорила с Томом, шлюха. Я помог тебе избавиться от ребят. А теперь ты намереваешься удрать от меня, прихватив алмазы. Пока я спал, ты перепрятала чемодан. Ах ты, чертова отродье! Говори, где он?» «Нет, это ты спрятал. Обвиняешь меня, делиться жалко. Но я же люблю тебя. Кто тебя выручил, когда ты слепой брел по улице? Кто помог убрать ребят? Ты не можешь бросить меня, не отдав моей законной доли». Лицо Дикса, обезображенное краской, было ужасно. Он тихо повторил: «Где ты спрятала чемодан, Глория?» Пятясь под его взглядом, она медленно отступала к дому, а затем визгливо закричала, и голос ее прорезал тишину летнего дня. — Не смей дотрагиваться до меня, я не брала их. Повернувшись, она бросилась к дому. Но Дикс в два прыжка настиг ее, зажал в железных лапах. — Шалюха, дрянь, воровка, где, где? Она билась в его руках, безуспешно пытаясь оцарапать лицо. Но Дикс, схватив ее за горло, заставил опуститься на колени. — Где они? Говори, продажная шлюха. Или ты будешь завидовать смерти, Луиса и Джо, которых ты предала? Где чемодан? Где? — Я не брала, — хрипела Глория. — Не брала, клянусь. Ее голос перешел в шипение. Стоя перед Глорией, Дикс походил на дикаря из джунглей, раскрашенного в ритуальные цвета войны. — Я найду чемодан, где бы ты его ни спрятала, слышишь, шалюха? Глория лишь хрипела в ответ. Ее глаза выкатились из орбит, лицо еще больше потемнело. Дикс словно клещами сжимал шею Глории. Ее язык, который она так ловко использовала в любовных играх, вывалился из широко разинутого рта. По подбородку текла слюна. Это было отвратительное зрелище. Я уже приподнялся, чтобы помочь ей, как вдруг раздался хруст шейных позвонков. Тело Глории безвольно обмякло в лапах Дикса. Он выпустил ее и выпрямился, с ужасом глядя на то, что совершил. Дрожащей рукой я поднял револьвер. Наступал последний акт драмы. Нужно было сделать то, ради чего я сюда пришел. Об Анне я больше не думал. Я потерял жену, когда сошелся с Глорией. Пришло время рассчитаться с Диксом. Мне будет гораздо спокойнее, если я это сделаю. То, что мне предъявят обвинение, меня не волновало. Я отвезу алмазы в Лондон и принесу в полицейский участок. Я расскажу Роусону всю правду, а потом будь что будет. Билл, друг мой, вот он у меня и на мушке, — произнес я негромко. Ствол револьвера больше не дрожал в моей руке. Я целился прямо в середину ярко-синего круга, в лицо Дикса. Расстояние было приличным, но я знал, что не промахнусь. Слишком яркой мишенью была эта ненавистная морда. А лицо Дикса вдруг исказилось, глаза забегали, но он интуитивно почувствовал опасность. Медленно нагнувшись, он протянул руку заброшенным в траву револьвером, но пальцы его наткнулись на холодеющее лицо Глории. Я медленно нажал на курок. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.